беда. Но всю жизнь он стремился, чтобы я устроила ему сцену, поборолась за него, расшумелась, раскричалась. По неписанным законам моего поколения нам этого делать не полагалось. И единственный раз, когда я разбила тарелку и произнесла сакраментальное «я» или «она», он пришел в неистовый восторг. «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» Случилось это гораздо позже, и вообще эти проблемы прошли в нашей жизни боком, никакой роли не сыграв, и были случайным и минутным хмелем, как с моей, так и с его стороны. Не будь собачьих правил, их бы и совсем не было. Ведь в таких вещах важна мода, обычай, общая настроенность. А мы, вопреки моде, видимо, боялись потерять друг друга и потому не решались устраивать пляску веселых мотыльков. Для сегодняшнего дня все мои концепции устарели. Женщина упала в цене и отчаянно строит дом, насильно удерживая капризного, сопротивляющегося мужа. В иных случаях она бешено самоутверждается, чтобы повысить себе цену, и жалуется равнодушному мужу, как ей не дают прохода ни на улице, ни на службе. Самое противное – смотреть, как они предлагаются или отчаянно утаскивают к себе бедных героев лестью, угрозами самоубийства и тысячами дешевых трюков. Это началось уже в дни моей молодости, а сейчас расцвело во всю силу. Я слышала о старике, который бросил жену, прожив с ней лет 40. Он оставил записку, что все прошлое было ошибкой. Я за разводы в молодости, чтобы не случалось затяжных ошибок. А для моего поколения безнадежно устаревшим казался культ дамы, душевных переживаний, возникших от случайной встречи, друга, первый взгляд, и те полуотношения, которые культивировались с женщинами на десяток лет постарше меня, наравне с разрушающейся, построенной на взаимном обмане семьей, со знаменитым одиночеством вдвоем. Честно говоря, я не верю в любовь без постели. И не раз шокировала Ахматову прямым вопросом. А он вас просил переспать с ним? Есть еще один измеритель, вызывавший всеобщее возмущение. Сколько он на вас истратил? Возмущались и дамы, иначе говоря, ободранные кошки, и энергичные девицы новых поколений. Значит, я попадала в цель.